он повернулся к выходу из часовни. Сделав пару шагов, остановился, чтобы зажечь свечу. Оранжевый язычок пламени горел уверенно и ярко. «Пусть такой же будет и наша любовь», — подумал Морган. Для него это пламя стало символом их любви. Он вышел из часовни со спокойной душой. Он все преодолеет. Любовь будет поддерживать его. А впереди у него много трудностей. Недавно гонец сообщил, что его сестра, похоже, объединилась с Родериком Маунтом, чтобы отобрать поместье у брата. Родри был их дальним родственником. Он давно мечтал заполучить Лисвен. Моргану трудно было поверить в то, что Блодуэн могла предать его. С того момента, как Морган привез домой невесту, отношения с сестрой стали напряженными. Но не могла же она из-за ревности к Изабель. Что-то заставило Моргана посмотреть в арку, которая вела в монастырский сад. Там стояла Изабель. Расправив плечи, он направился к ней. Девушка сорвала несколько травинок и положила их в серебряную ладанку, висевшую у нее на запястье. Монах в темной рясе шел рядом с ней и что-то советовал. Она улыбнулась ему. Но, Морган заметил, лицо у нее оставалось грустным. «Изабель!» Побледнев, она остановилась. «Господи, неужели и он тоже заставил ее вздрогнуть, как и другие мужчины в ее жизни?» «Уже пора ехать?» Она не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен на ряды лаванды, тмина и майорана. Морган нетерпеливо сделал знак монаху, чтобы их оставили вдвоем. «Еще нет, не пора», — ответил он, когда монах удалился. «Пойдем присядем на скамью. Мне нужно что-то сказать тебе». Девушка покорно пошла за ним к каменной скамье. Она села с пряными травами в руках и стала ждать. «Милая, прости меня», — заговорил Морган, прикоснувшись к ее руке. Изабель подняла глаза и взглянула на Моргана. Раскаяние увидела она на его лице и мольбу в прекрасных голубых глазах. «Простить? За что?» «За то, что я был таким твердолобым идиотом. Мне не важно, что произошло между тобой и королем. Я знаю, у тебя не было выбора. Мне важно лишь, что ты любишь меня, что мы любим друг друга, как прежде». Морган весь напрягся и подался вперед, ожидая ее ответа. Изабель размышляла над его словами. Она смотрела на пряные травы, лежавшие у нее на коленях. Тепло ее рук усиливало их запах. Откуда-то издалека доносилось пение монахов, а совсем рядом на кухне гремели котелки.